Москва-река. В сентябре 1997 года национал-большевистская партия заключила союз с Санпиловым и Тереховым. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. Мы подписали трехстороннее соглашение о том, что пойдем вместе на выборы в декабре 1999 года. Единым блоком будем вместе проводить всяческие политические акции, в том числе и демонстрации. Соглашение подписали в моем кабинете в бункере, и тогда же я предложил для нового блока название «Фронт трудового народа, армии и молодежи». Название приняли как временное. Мы сшили длинный красный транспарант. Дугин стал неумеренно восхвалять в каждой статье ФТН, как только Дугин умеет это делать. Я стал строить своих людей и выводить их на улицы санпиловцами. На большие манифестации мы собирались у метро «Октябрьская» в 8:30 у памятника Ленину. Издалека были видны наши флаги. Набегали волнами журналисты. Около 9 часов я начинал выстраивать колонну. Впереди помещал наш красный с двумя древками штандарт с надписью «Национал-большевистская партия». Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. Граната «Лимонка» была изображена посередине. Того же образца, что на газете «Лимонка» и у меня на левом бицепсе. Разделенные на шеренги партийцы выстраивались за штандартами на всю его ширину. Между шеренгами держали лозунги «Мы ненавидим правительство», «Кредо партии», «Россия – все, остальные – ничто», «Капитализм – дерьмо», «Ешь богатых». Весь ассортимент плюс лозунги «На злобу дня», скажем. В 2000 году на 23 февраля мы несли лозунги «Долой самодержавие и престол наследия», «Путин, мы тебя не звали, уходи». Пока мы строились, я воодушевлял ребят, обращаясь к ним через матюгальник, объясняя, что происходит сегодня в политике, шутил и начинал разогревать их. «Прочистим глотки!» – кричал я. «Пора! Ну-ка, поехали! Хороший буржуй, мертвый буржуй! Хороший буржуй, мертвый буржуй! Вяло, мощнее, проснитесь! Раскрывайте рты, яростнее, напрягайтесь! Капитализм – дерьмо! Капитализм – дерьмо!» Постепенно они зажигались, появлялся Анпилов, здоровался «Приветствую славную партию национал-большевиков». Подходил подполковник Терехов, подходили просто бабушки и дедушки, пенсионеры, простые люди. Долгое время настороженность вызывал наш флаг. «А вы знаете, что ваш флаг похож?» «Знаем», — говорили. «Все флаги похожи. Основных цветов немного. Мы не можем себе сделать флаг лоскутное одеяло». «Да, но старшее поколение помнит этот флаг как...» «Оно скоро вымрет, ваше поколение». Вот такие шли разговоры. Потом они к нам привыкли. А когда у нас появились первые узники, первые заключенные, они нас зауважали. Самым холодным было 23 февраля. Но маршрут обыкновенно был короткий, не от Октябрьской, и власть каждый раз отрезала от маршрута по куску. Если вначале собирались на Белорусской, то позднее на Маяковской, а в 2000 году уже на Пушкинской площади. От Октябрьской обычно ходили на 7 ноября и на 1 мая. Маршрут пролегал по Якиманке, мимо здания французского посольства, далее мост через канал Москвы-реки, поворот направо вдоль канала у Болотной площади, выход на Большой мост через Москву-реку и с него на Васильевский спуск, к задней части собора Василия Блаженного, где и происходил обыкновенно митинг. Самым холодным на этом маршруте был день 7 ноября. Но ребятам нравилось. Однажды была просто жуткая снеговая буря, после которой мой тулуп не мог высохнуть неделю. К страстям политическим в тот день добавились страсти борьбы со стихией, потому шествие было особенно удачным. Его до сих пор вспоминают. Трогались мы с места около 9:30. Трудовая Россия сыпала горохом, не строевые, они как могли, так и шли. Анпилову едва удавалось построить первые 2-3 шеренги. Мы обычно шли в хвосте шествия. К нам прибивались, помимо нашего личного состава и сочувствующих, бесхозная красная молодежь, беспартийные панки, остатки анархистов. Колонна у нас была разительно молодая, энергичная, стиль наш был разительно нов для нашей страны, да и для любой другой. ни секунды без кричалок, мы употребляли также топанье, когда все переходили в такой бег почти на месте с громким топаньем. Это поражало и прохожих, и наших союзников, и кричалки наши были парадоксальными. Их авторство часто бывало коллективным. «Если мы ненавидим правительство, придумал я, то за наших стариков уши отрежем народ, шедший в колонне». Я шел и озвучивал в матюгальник то, что мне предлагали и подсказывали из колонны. Порой меня сменял кто-то из ребят, или матюгальников было несколько. Свежие молодые лица, крики, подъем, смех, мерный шаг. На нас было весело смотреть и на наши флаги над нами. Мои унылые коллеги по литературному цеху, даже лучшие из них, туповато не поняли и не понимают, насколько мое вторжение в войну, а затем в политику, расширило мои возможности. Новый эстетизм заключался в том, чтобы мчаться на броне БТРа через сожженный город в окружении молодых зверюк с автоматами. Новый эстетизм заключался в том, чтобы шагать по мосту через Москву-реку, приближаясь к Кремлю, топать и ритмично скандировать «Революция! Революция!». Самыми страстными в 90-е годы в России были политические коллизии. Я участвовал в уличных столкновениях с ОМОНом в Москве 23 февраля 1992 года, отползал под огнем пулеметов у Останкина в 93-м, подставлял свою шкуру в горячих точках планеты, а мои тупые коллеги не понимали, зачем. Они ходили в буфет ЦДЛ, а самые продвинутые из них на пошлые фестивали и телешоу. Я инстинктом, ноздрями пса понял, что из всех сюжетов в мире главные – это война и женщина, блядь и солдат. И еще я понял, что самым современным жанром является биография. Вот я так и шел по этому пути. Мои книги – это моя биография, серия ЖЗЛ. Банальные мои коллеги никогда не могли понять, что у меня героический темперамент. Они долгое время называли меня скандалистом, приписывали мне некий тонкий расчет, подозревали меня в грехе саморекламы и тщеславия. Обо мне написан десяток книг, одна глупее и завистливее другой. Последняя, которую я листал, книга некой Дашковой, вот не запомнил название. А мне страстно нравилось идти через мост к Кремлю над Москвой-рекой, впереди колонны, под нашими чудесными страстными кровавыми знаменами. А я до головокружения был счастлив лежать под обстрелом на горе Верещагино и чувствовать вкус дольки мандарина во рту, только что сорванного мандарина, который может оказаться последним в жизни. Именно так я всегда хотел жить, пестро, рискованно, ярко. Теперь вот тюрьма и статус государственного преступника сделали меня бесспорным, отлили меня в бронзе. Кто посмеет теперь возражать против моей честности и трагичности? Оказалось, что есть такие. Ну, таких даже смерть не убеждает. Где во всем этом Москва-река? 7 ноября она обычно обильно парила в небо свои плохо замерзающие воды под мостом. Напичканные дерьмом и пронизанные взаимопроникающими струями горячей канализации. Взглянув вдоль нее, можно было увидеть купеческий задастый храм Христа Спасителя, дурного щелкунчика Петра, работы Церетели, гнусные неестественные воды. Москва-река ни к чему не побуждает, не навевает никакого настроения. Это странное кладбище мертвой воды посередине города, разлегшееся в неопрятных серых берегах, как опасная ртуть.